Послесловие. Конечно, есть и множество других отличных упражнений и игр, но, к сожалению, мы не можем привести их все. Нам было важно представить вам некоторые из них, чтобы вы могли увидеть, как много можно увидеть и узнать о себе и окружающих, работая над собой в одиночку или группе. Кроме того, вы можете придумать и свои версии упражнений, стоит только включить фантазию. Ведь они послужат развитию вашей личности и коммуникационных способностей. Если вы знаете, что у вас слабая мотивация, придумайте собственные мотивирующие игры или разработайте упражнения, в которых нужно попросить кого-то что-то сделать. Если вам откажут, то пусть обоснуют, почему ваша просьба не понравилась. И постепенно вы сможете выработать хорошую технику мотивации. Или же вы заметили, что всегда слишком концентрируетесь на информации, а не на человеке. Тогда создайте такое упражнение, в котором один партнер будет разыгрывать что-то перед другим, а тот должен это повторить. Есть много веселых игр, подобных этой, которые подходят для встреч с друзьями и вечеринок. Все эти игры помогают нам стать внимательными, а значит, сконцентрироваться на партнере. Мне хотелось бы еще раз подчеркнуть, что групповая работа даст более успешные результаты, чем индивидуальная. Если у вас есть хоть какая-то возможность привлечь к игре членов семьи, друзей или знакомых, сделайте это. Или попытайтесь организовать на рабочем месте группу общения. В конечном счете, коммуникация в повседневной жизни проходит с окружающими людьми. Разве можно удивляться тому, что лучшие успехи в обучении достигаются при работе с другими? Тот факт, что вы дослушали до этого места, уже говорит о вашей готовности начать практически заниматься вашим общением. А это само по себе отличный фундамент для дальнейшего успеха. Счастья вам и удачи!